Творческое объединение «Капсула Темпус» представляет. Творческое объединение «Капсула Темпус» представляет. Творческое объединение «Капсула Темпус» представляет. Евгений Никоненко, Боб Бобович, да горох Распопович. Жили-были на свете Боб Бобович да горох Распопович. Было росту в них с два вершка, да в ширину с два горшка. Жили они в ларце да не в ларце, в стручке да не в стручке. В общем, жили да не тужили. На двух разных концах своего стручка да не стручка, ларца да не ларца. Вставали утром и кричали. «Здорово, Распопович!» — кричал Боб с одного конца. «Здорово, Бобович!» — отвечал ему горох с другого конца. Жили они мирно, дружно, чем-то занимались, а в общем-то ничем и не занимались. Иногда на гороха что-то находило, и он говорил нечто вроде «Слушай, Боб, а не попройтись ли нам по землице?» «Добро дело, говоришь, горох. Давай пройдемся», — отвечал ему Боб. И выходили они из своего стручка да не стручка, ларца да не ларца, наружу, по земле-то по русской, по матушке по Руси-то попройтися. Богатырскую силою покуражиться, молодецкую душу потешить. Вот идут Боб Бобович да горох Распопович по землице-то по матушке, песенку веселую поют. А навстречу им колобок без бока катится, кот с дроздом петуха при смерти тащат. Коза дереза насмерть задранная под околицей лежит. Медведь волка за хвост по земле волочет. Добрые молодцы понуро мечи да щиты сломанные тащат. Змей Горынычи без голов штабелями в поле лежат. Соловей-разбойник кверху задом на ветвях висит. «Что это весь сказочный народ с ума, что ли, сошел?» — говорит Боб гороху. «Здравую мысль глаголишь, Боб», — отвечает ему горох. «Пойдем у дедушки спросим, в чем дело?» «Какой же это дедушка? Это старичок». «Так я то и говорю. Все же одно, что дедушка, что старичок». «Нет, горох, это старичок-боровичок, а это не то же, что дедушка». «Ну, Боб, твоя правда взяла, пускай будет так». На то мы порешили и пошли веселой поступью к старичку-боровичку. А старичок-то пригорюнился, боровичок-то приугрюмился, голову повесил, шляпу на глаза навесил, сидит и махорку горькую вдыхает. «Здорово, старичок! Здорово, боровичок!» В один голос крикнули ему Боб Бобович да горох Распопович. «Да так, что старичок ты испугался, из дрожащих рук самокруточку выронил, глазки щенячьи осторожно из-под шляпы поднял, да облегченно выдохнул». «Здоровее видали, Боб Бобович да горох Распопович!» — приветствовал он в ответ. «Где же, дед, здоровее ты видал?» — спросил его горох. «Весь сказочный люд еле живой-то ходит». «Дело, горох говорит», — вторил ему Боб. «Ну, рассказывай, старичок, рассказывай, боровичок, что на земле-то, что на земле-то да на матушке да на русской творится, что за напасть?» «Эка напасть!» — прокряхтел старичок-боровичок и вставил в зубы уроненную самокрутку. «Это такая напасть, что всем напастям напасть! Завелось на нашей земле чудо-юдо юдное. Сначала ты глядишь, вроде диво дивное, а потом всмотришься — чудо-юдо, самое что ни на есть юдное. Так его раз так». И начало это чудо дивное, тьфу ты, юдо-юдное землюшку-то русскую губить. Сказочный народ юдностью своей душить. Уж боролись мы с этим чудом юдом, ох и боролись. Добрые молодцы мечи об него тупили, змей-то Горынычи головы свои без счета клали. Соловушка-разбойничек все связки дивные свои загубил, а Илюшечка с Добрынюшкой да с Алешечкой 33 дня и 33 ночи бились с этим чудом-юдом, будь оно неладно. Да так и пали колдовством темным сраженные. Спят теперь, не просыпаются, мхом да лишаем уже поросшие. Ох и худо нам стало, ох и горюшка ты настала. Да, горох, протянул Боб. Да уж, Боб, почесал затылок горох. Слушай, горох, слушаю, Боб. Надо это чудо, это самое юдо сосвету извести. Дело, говоришь, Боб. Что вы, Боб Бобович да горох Распопович, запричитал старичок-боровичок. Коли добры молодцы, да богатыри-то великие полегли, куда уж вам тягаться? А то мы не богатыри. В один голос возмутились Боб Бобович да горох Распопович. А то мы не добры молодцы. Эх, как развернемся, эх, как повернемся. И то правда, улыбнулся старичок, улыбнулся боровичок. Ступайте через темный лес, да через высокие горы, через широкие долы, дойдете до Царьграда. Там-то чудо и сидит, там-то юдо дела свои творит. И пошли Боб Бобович да горох Распопович дело богатырское творить, чудо-юдо сосвету изводить. Долго ли, шали, коротко ли, скоро уже сказка сказывается, да не скоро дело делается. Пришли, наконец, к славному Царьграду. Выходит из ворот чудо-юдо поганое о 50 хоботах, о 70 головах. Заслонило собой ясно солнышко, опустило тень на сырую землю. И такую речь глаголит. Кто посмел в мои владения прийти? Боб Бобович! Горох Распопович! Чего вам надобно? По что ты землю русскую губишь? По что народ сказочный душишь? Потому что чудо-юдо я, дубина ты стаеросовая, дела свои творю и больше ничего не хочу. Закричало чудо-юдо богатырским голосом, засвистело свистом громким, да так, что деревья накренились, волны в море вспенились, тучи по небу забегали. «Что ты голосом нас пугаешь?» — закричал Боб. «Что ты посвистом нас стращаешь?» — вторил ему горох. «Мы можем и сами закричать, мы можем и сами засвистеть. Эк мы развернемся, эк мы размахнемся!» И как разросся Боб, и как раздулся горох, как засвистели, как загалдели, деревья с корнем вырывались, тучи рассосались, чудо пошатнулось и юдо наклонилось, хоботами своими в землю уперлась. Боб как развернулся, 20 голов у чуда оторвал. Горох как размахнулся, еще 20 голов у юда снял. Чудо-юдо побежало, копытами затоптало, но не может до Боба добежать, не может гороха хоботами достать. Боб кувыркается, а горох катается. Бьют чудище-юдище 20 дней. Бьют юдище-чудище еще 20 ночей. Рвут ему голову и хоботы поганые, да бросают в море синее. Рвет и мечет чудо-юдо, слюнями брызжет. Богатырей я громила, добрых молодцев хоронила, змеев Горынычей рубила. Но не могу я вас достать, не могу я вас загнать. Когти мои вас не рвут, зубы мои не грызут, хоботы вас не секут. Что за дело? Это такое дело, что здесь Русь и русским духом пахнет, кричит Боб. И что с того? А то, что белую березку обнять, и в баньке веничком себя хлестать, и в полюшке воздух жадно глотать, и брашки стаканчик принять, в лесу грибы да ягоды собирать, а ночью соловья с ветвей слушать, лошадей бешено гнать, да на шапке дико скакать, пяткой в грудь себя стучать, край необъятный обнять, не понять тебе чудо, не понять тебе юдо. И ревет чудо, и кричит юдо, и рвет боб, и сечет горох. Головы последние отрывают, хоботы с корнем вырывают, тело на части разрывают и в море синее кидают. Вспенилось море, забурлило темною водою и приняло в себя чудо, приняло в себя юдо. Засветило ясно солнышко, запели птицы в лесах, застрекотали кузнечики в лугах, ожила вся земля, вздохнула полной грудью. Очнулись ото сна богатыри русские и стали задумчиво репу чесать. А потом пошли чествовать воинов великих Боба Бобовича да Гороха Распоповича. А затем прокатилась слава великая о победителях чудо-юдо. Закатил сказочный люд пир на весь мир, где на руках носили Боба Бобовича да Гороха Распоповича. И все там были, пили, ели, и по усам текло, а в рот не попало. И князья русские злато да каменьев драгоценных воинам великим сполна отвешивали, дочерей своих красавиц сватали, да не принимали даров Боб Бобович и Горох Распопович. «Рады служить», — говорили, — «земле русской». А затем отправились к себе домой походкой молодецкою, достали жить, как раньше жили. И мало кто о них слыхивал, но знали все прекрасно, что всегда станут на защиту земли-то матушки, матушки-то русской, богатыри. Боб Бобович да Горох Распопович. Вы слушали рассказ Евгения Никоненко «Боб Бобович да Горох Распопович». Аудиокнига создана творческим объединением «Капсула Темпус».